«Здравствуйте, доктор Зельхов», — ответил Герман и опустился рядом на песок. «Вы опоздали на 15 минут», — сказал доктор Зельхов. «Чистейшая случайность, доктор», — сказал Герман. «Видите ли, не надо подробностей. Давайте о деле. И да пусть обходит вас случайности стороной, мой мальчик. Хотите сигарету? Благодарю вас. Шхуна пришла ночью. Команда рассчитана сразу. И теперь, верно уж, пропивает полученные деньги. На судне остались капитан и этот мексиканец Перес». «Как он работает, Перес?» — перебил доктор Зельхов. «Надежный парень. На него можно положиться. У него темное прошлое, а концы все у меня в руках. Но вдвоем они не выведут шхуну из порта». «Да, конечно», — ответил Герман, — «но я подготовил еще двоих. После перегрузки лишних людей устраним. Будьте осторожны, не забывайте, что правительство этой страны формально соблюдает нейтралитет. Нам не нужны здесь никакие осложнения, Герман». «Понимаю вас, доктор Зельхов. Где произойдет встреча?» «Квадрат 2715. Вы должны находиться в нем с 23 часов до полуночи. Сигнал — красный огонь, видимый по всему горизонту, и ниже его — зеленые вспышки. Сигнал подаете вы. Они подойдут к вам сами. Их пароль — «Доброе утро». Вы ответите: «Неисправен компас, ночи сейчас холодные. Разговор вести только на испанском языке». «Все понятно», — сказал Герман. «Сегодня в ночь?» «Именно сегодня». «Сколько груза на борту?» 160 тонн», — сказал Герман. 150 в слитках, остальное в монетах». Доктор Зельхов поморщился. «Надо переплавлять все. С монетами опаснее». Герман пожал плечами. «Это уже не наша с вами забота, доктор Зельхов», — сказал он. «Да», — подтвердил доктор. «Идите, Герман. Сначала в воду, потом выйдите где-нибудь. Отдохнете днем. Сегодня ночью вам предстоит тяжелая работа. И помните, в квадрате 2715». Глава 3. Крупный марлин стремительно пошел в атаку. Стайка летучих рыб вырвалась на поверхность, поднялась над водой и на длинных плавниках заскользила в сгустившейся темноте, спасая жизнь. Вскоре рыбы опустились в воду, и только одна из стаи, летевшая выше остальных, не вернулась обратно. Зацепив перископ, она упала под ноги стоящих на мостике субмарины людей, едва не сбив фуражку с командира лодки. «Пакость!» — выругался командир и пинком отшвырнул летучую рыбу в угол. «Срок через полчаса», — отозвался Теодор фон Бетман. «Вы уверены в нашем месте?» — спросил командир. «Вполне». «Хорошо, подождем». Валькирия с погашенными огнями стояла в квадрате 2715. Она находилась в позиционном положении. Длинный узкий корпус ее прятался под водой, и лишь рубка, словно рифовый утес, едва угадывалась в ночи. «Наше место как раз на тропике Козерога», — после минутной паузы нарушил молчание старший помощник. Ему никто не ответил. Командиру не хотелось говорить. Матрос-сигнальщик не имел права на праздные разговоры, и на мостике Валькирии наступила тишина. Тем временем шхуна «Ориноко» приближалась к месту встречи. Несколько часов назад под командованием Ганса Древица, немца, родившегося в Аргентине, она вышла из порта Рио-де-Жанейро в открытое море. Портовые власти по заявлению капитана отметили в документах: порт назначения Санто-Каравелос, груз — швейные машины, команда — 5 человек. На борту помимо капитана находились его помощник, мрачного вида мексиканец Перес, по слухам отъявленный в прошлом бандит, был здесь и Герман, а также два матроса с аргентинского парохода, отставшие от судна и соблазненные перспективой подработать немного в этом рейсе. Звали их Джо и Луис. На шхуне был установлен сильный двигатель с дистанционным управлением из рубки. Он гнал сейчас Оренока в указанный квадрат. Капитан и Герман смотрели вперед. Перес стоял на руле, матросы играли в кубрики в кости. «Кажется, на месте», — сказал капитан и сбросил ход до малого. «Стопорите машину и приготовьте огни. Через 15 минут начнем». Над морем загорелась красная звездочка, а ниже ее мигнул зеленый огонек. «Уже пора бы им появиться», — проворчал командир «Валькирии», поднося к глазам светящийся циферблат часов. «Прошло только 10 минут», — ответил фон Бетман. «Они могли и опоздать». «А вы уверены, что мы находимся там, где следует нам быть?» — снова спросил командир. Теодор фон Бетман обиженно засопел. «Я лично проверил расчеты штурмана. Можете посмотреть сами». «Вижу огни!» — крикнул сигнальщик. «Нельзя ли потише?» — буркнул командир. «Вы не на загородной прогулке. Становитесь к штурвалу. Будем подходить. Это они». Перегрузка тяжелых ящиков со шхуны на субмарину продолжалась до рассвета. В ней участвовали экипажи обоих судов. Дважды ходил на подводную лодку «Перес» и возвращался с бутылкой настоящего шнапса в руках. В один из таких походов, улучив момент, когда в отсеке никого не было, Перес быстро вынул из внутреннего кармана куртки металлическую плоскую коробку размером с портсигар, нагнулся и засунул ее под одну из многочисленных труб, идущих вдоль внутренней палубы «Валькирии». Потом он не спеша выбрался наружу, перешел на шхуну, отдал бутылку Герману, выпил полстакана и спустился в трюм, где работали Джо и Луис. К утру все швейные машины лежали в стальной утробе «Валькирии». Герман поднялся на мостик лодки, минут 5 поговорил с командиром, склонившись к его уху, затем вернулся на «Оренока». Матросы с «Валькирии» отдали концы, и корабли разошлись в разные стороны. «Пойдем на север, капитан», — сказал Герман, — «в Ресифи». «Перес, станьте к штурвалу. Хочу выдать аванс этим ребятам». «Эй, Джо, Луис!» Матросы, сидевшие на трюме, опустив уставшие от ночной работы руки, тяжело поднялись и направились к стоявшему у дверей рубки Герману. «Валькирия» скрылась из виду. «Оренока» набрала скорость и быстро удалялась от места встречи на север. «Вы молодцы, парни», — сказал Герман. «Что скажете в отношении доброго глотка и пары монет авансом?» Джо, здоровенный мулат, радостно засмеялся и подпрыгнул на палубе. «Хорошо, хозяин, это хорошо», — сказал он. Луис, длинный худой индеец-полукровка, застенчиво улыбнулся. «Держите бутылку и деньги», — сказал Герман, — «и можете отдохнуть». Матросы повернулись и плечом к плечу пошли в свой кубрик на баке. Герман посмотрел на капитана, стоявшего у открытого окна рубки, показал глазами на длинную спину Луиса и левой рукой достал из шкафчика короткий автомат. Выстрелы грянули одновременно. Луис споткнулся, ничком упал на палубу, дернулся, затих. И бутылка из его рук медленно покатилась к фальшборту. Пуля остановила Джо, словно стена возникла перед ним. Мгновение он стоял, не двигаясь с места, и Герман стал вновь поднимать короткий автомат. Но он не успел выстрелить в спину мулата. Джо резко повернулся. На светлой рубашке расплылась вишневая клякса. Побелевшими глазами мулат смотрел перед собой, и надвигался на Германа, поднимавшего автомат.